Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, которая называется «Молитвы царицы Кунти». Текст 13. Вьясанам викшья таттешам. Вьясанам викшья таттешам. Ананья вишаятманам. Ананья вишаятманам. Сударшанена свастрена. Сударшанена свастрена. Сванам ракшам вьядхадвидху. Сванам ракшам вьядхадвидху. Вьясанам викшья таттешам. Вьясанам викшья таттешам. Ананья вишаятманам. Ананья вишаятманам. Сударшанена свастрена. Сударшанена свастрена. Сванам ракшам вьядхадвибху. Сванам ракшам вьядхадвибху. Вьясанам викшья таттешам. Тешам. Насанам вишьятатешам. Ананья вишаятманам. Ананья вишаятманам. Сударшанена свастрена. Сударшанена свастрена. Сванам ракшам вьядхадвибху. Сванам ракшам вьядхадвибху. Пожалуйста. Перевод стиха. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым преданным, душам, полностью предавшимся ему, всемогущая личность Бога Шри Кришна тут же взял свой диск Сударшану, чтобы защитить их. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым преданным, душам, полностью предавшимся ему, всемогущая личность Бога Шри Кришна тут же взял свой диск Сударшану, чтобы защитить их. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Самое могущественное оружие, брахмастра, выпущенное Ашватхамой, напоминало ядерное, но обладало большой радиацией и тепловым излучением. Брахмастра – плод более тонкой науки, продукт тонкого звука, мантры, записанной в ведах. Еще одно ее преимущество состоит в том, что она не действует слепо, подобно ядерному оружию. Она может избирательно поражать только свою цель и ничто другое. Ашватхама выпустил ее для того, чтобы уничтожить всех мужчин в роду пандавов. В некотором смысле она опаснее атомной бомбы, так как способна без промаха поразить даже самое защищенное место. Зная об этом, Господь Шри Кришна тотчас же взялся за свое мощное оружие, чтобы защитить своих преданных, не знающих никого, кроме Кришны. В Бхагавадгите Господь недвусмысленно заверяет, что его преданные никогда не погибнут, и он поступает в соответствии с качеством или уровнем преданного служения, которое они несут. Слово «Ананья вишаятманам» заслуживает особого внимания. Несмотря на то, что пандавы сами были великими воинами, они полностью зависели от Господа. Господь не делает исключения даже для великих воинов и может уничтожить их мгновением ока. Увидев, что пандавам не хватит времени, чтобы нейтрализовать брахмастру Ашватхамы, Господь, рискуя нарушить свою клятву, взялся за собственное оружие. Несмотря на то, что битва на Курукшетре была почти закончена, он, связанный клятвой, не должен был пускать в ход свое личное оружие. Но сложившиеся обстоятельства были превыше клятв. Кришна больше известен под именем Бхакта Ватсала, тот, кто любит своих преданных. И он предпочел остаться Бхакта Ватсалой, а не мирским моралистом, никогда не нарушающим свои клятвы. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым преданным, душам, полностью предавшимся ему, всемогущая личность Бога Шри Кришна тут же взял свой диск Сударшану, чтобы защитить их. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупа кадамахьям дадати свападантикам Ванчакалпатарубьяща, Крипасинхубьяевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Врында, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, на Курукшетре, перед началом битвы пандавов с кауравами, Господь Кришна дал клятву, что Он не будет вступать в сражение и не будет использовать свое личное оружие. Итак, Он дал двухсторонние обещания не вступать в битву и не использовать своего личного оружия. Поскольку, говорится, между Кришной и его атрибутами нет никакой разницы. И все это ложное эго. Ум, язык и последнее, гениталии. Как мы используем свои гениталии? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, в этом материальном мире обусловленные души представляют собой гениталии, снабженные развитыми чувствами, умом и интеллектом. То есть это не интеллект снабжен гениталиями, а гениталии снабжены всем этим. Что этот центр, это как бы есть суть живого существа в материальном мире. И оно все время думает, кому отдать эти гениталии. Женщина думает, нет, вот с этим нет. Я отдамся только тому, кто... О чем она говорит? Я буду жить только вот с таким, я буду... Кому отдать свои гениталии? Мужчина думает, нет, я буду жить вот с этой. Он тоже думает, я буду употреблять только с этой женщиной свои гениталии. Он даже не осознает этого, что речь идет, кому вы отдадите предпочтение и кому вы отдадите свои гениталии. Как берегут эти гениталии. Это ложное эго. Три места. Ум, язык и гениталии. Как же происходит, как усиливается клеша? Удовлетворяет. Если живое существо удовлетворяет эти клеши, эти представления, они усиливаются. Итак, Кришна говорит, что своим выбором они показали, что совершили очень много греховных поступков. Каждый раз здесь, когда нас заставляют выбирать, кто-то дает нам указание, ну-ка сделай так. И нам приходится выбирать, или сделать так, или сделать наполовину, или сделать на четверть, или не делать. Нам приходится выбирать. Что отвечает за этот выбор? Клеши. Клеши в нашем сердце. Панчи клеши, эти пять клеши, они в сердце гнездятся. И мы в сердце начинаем выбирать. Сделать мне так или не сделать. И в соответствии с этим выбором, сам выбор будет указывать, насколько мы греховны. Что значит греховны? Насколько мы удовлетворяли незаконно свое вожделение. Поэтому Кришна сказал своим выбором, то есть этот выбор, он показывает, насколько греховен человек. То есть не надо даже за ним подсматривать, надо просто дать ему выбор. И выбор покажет, насколько он греховен. И Кришна сказал своим выбором, они показали, что совершили столько греховных поступков, что подписали себе смертный приговор. Сейчас всем им уже не дожить даже до своей старости. Они все подписали себе смертный приговор. И более того, Кришна говорит, это лишь дело времени. Скоро ты увидишь это. Всем им конец уже. Из-за чего? Из-за своего выбора. Выбор показал, что все они греховны. Так и нам. Каждый раз приходится делать какой-то выбор. И этот выбор, те, кто более продвинуты или более квалифицированы, они по нашему выбору видят, кто мы такие. Что мы выбираем в каких-то ситуациях? Войну или мир? Ехидство или смирение? И они видят, что мы греховны. Или они видят, что человек столько лет культивирует преданное служение, как будто бы, а становится все хуже и хуже. Говорится, по мере продвижения человек становится каким? Щедрым. Первое. Он становится щедрым. Три желания в духовном мире культивирует душа. Три желания – это конституция души. А природа души какая? Быть любимой и любить. Быть любимой – это малая степень. Нас очень многие любят. Папа, мама, но мы не любим тех, кто нас любит. Но мы все ищем, в кого бы влюбиться. Все мы хотим кого-то любить. Поэтому мы смотрим всякие фильмы, книжки читаем, где всякие любовные отношения. Он тупо любил, потом тупо любил. Что делает? Мы все эти разговоры ведем. А вы видели? А она-то, этот-то, Бактин, вот к этому Бакте. А? Мы все время вокруг этого крутимся. Любовные взаимоотношения. Но мы не понимаем, что такое любовные взаимоотношения. Все красятся, что-то одевается, так хорошо выглядит. Зачем? Что мы ищем? Сексуальные взаимоотношения, которые мы называем любовью. Мы хотим кому-то нравиться, и более, мы ищем, кто бы нам понравился. Может быть, мы многим нравимся, но это не так наслаждает. Но больше всего нас наслаждает, когда нам кто-то нравится. Мы смотрим на него. Какая тетенька. Ой. Или тетенька смотрит. Ой, какой дяденька. Ой, какой дяденька. Каана. У Кришны есть такое имя Каана. Тот, на кого бесконечно можно смотреть. Чем больше вы смотрите, тем сильнее вам хочется смотреть. Итак, эти клеши отвечают за выбор. И Кришна объясняет Арджуне об этом. Что наш выбор является причиной того, что с нами произойдет. Что произойдет? Итак, душа в духовном мире культивирует три конституциональных желания. То есть природа души такова. Желание все отдавать Кришне. Все отдать Кришне или его преданным. Неважно. Отдавать так, чтобы Кришна был доволен. Все, что попадается, надо отдать тут же. Такая щедрая душа. Почему говорят щедрая душа? Душа очень щедра. Второе желание. Это желание наслаждать. И ни в коем случае не наслаждаться. Наслаждаться, фу, противно. Наслаждать – это счастье. И сравнивается пример в материальном мире, как мать наслаждает ребенка. Чем же мать наслаждается? Мать наслаждается, видя, как наслаждается ребенок. Это дает ей больше всего наслаждения – видеть, как наслаждается объект ее любви. Она наслаждается тем, что он наслаждается. Итак, наслаждать. И ни в коем случае не наслаждаться. Все оскверняется сразу. Нет никакого удовлетворения. И третье желание. Это ни в коем случае не стать господином. Всегда оставаться нижайшим, смиреннейшим слугой. Таковы три желания души в духовном мире. Оставаться вечным, смиренным слугой, нижайшим. Гопип Хартур Падакамалайур Даса Даса Ану Дасага. Это духовное положение. Я смиренный, ничтожный слуга, слуги, слуги, слуги. И всех слуг Гопи Вриндавана. Это самое духовное положение. Мы думаем, о, это такой способ как бы перехитриться, как бы приблизиться к духовному миру. Нет, это естественное положение души. Он становится смиренным. И это смирение развивается. Что это означает? Что душа становится смиреннее. И как Бхактивинода поет, каждый мой господин. Он не думает... Мой господин только саньяси, только махараджи, искон, мои господа. А вот другие там, они не мои господа. Мать вообще дурочка, ест мясо, отец яички ест. Какие же они господа? Говорится, когда человек развивает духовную потенцию, он становится смиренным по отношению к каждому живому существу. Как Мригари, он танцевал, он муравьев считал выше себя. Муравьев считал выше себя. Не говоря уже о людях. Так развилось смирение. Оно начинает развиваться. Итак, эти три желания под влиянием ложного эго в материальном мире превращается в желание все взять. То есть желание отдавать превращается в желание все взять. То есть я тебе свечку, ты мне печку. То есть с малыми вложениями получать контроль чувств. Учиться контролировать. Это само собой не будет происходить. Вы должны развивать это. Видеть это в себе. Сейчас я действую из ложного эго. И раз я так действую, впереди меня ждут одни страдания и одни разочарования. Значит, я должен принять ответственность за это. Да, я действую, я выбрал действовать из ложного эго. На что я могу настроиться в будущем? На страдания. Но я принимаю ответственность. Я действую из ложного эго сознательно, и я принимаю ответственность за это. Никто потом не будет виноват. Потому что причиной моего страдания является мое ложное эго. Три вайшнава ситанты есть. Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной страдания является наше ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Предаться истинному духовному учителю. Он избавит нас от ложного эго. Если мы ему предадимся, он избавит нас от ложного эго. Потому что ложное эго – причина страданий. Это одно из видов. Асмита клеши называется. Итак, по мере прогресса человек начинает улучшаться. Улучшаться. Если он хотел стать господином, то он теперь уже хочет стать кем? Слугой. Поэтому мы говорим, лидер кто? Слуга. Многие понимают, лидер господин. Нет, лидер кто? Слуга. Слуга. Почему он лидер? Потому что он больше всех кто? Слуга. Чем он больше, он умеет так услужить всем, что все довольны. Все объединяются, все вдохновляются. Он умеет так служить. Поэтому он слуга, более лучший слуга. Поэтому он пусть будет лидером. А этот человек умеет так все развалить, так разбить, так всех лбами столкнуть. Почему мы должны делать его лидером? А? Неуступчивый. Постоянно сражается. Постоянно какие-то проблемы. И мы думаем, что наши мозги, наше образование, наша красота. Нет, говорится. Это не является достоинством. Наше образование, красота, молодость, богатство, родные, близкие, что угодно. Кришна не берет во внимание это вообще. Шубха-карма здесь не имеет никакого отношения. Хорошая карма. Он лучше поставить человека с угро-кармой, ужасная карма. И поэтому он такой смиренный, он так себя ведет. Ну, давайте его сделаем лидером. Он очень хорош. Он все ценит, потому что у него угро-карма. Все ценит. Каждый взгляд теплый ценит. Все ценит. Он так счастлив, что он находится в этом обществе. Ну что, он сирота? И когда мы прекращаем ценить, все разваливается. Все разваливается. Как ценить? Это способность видеть правильно все. Развивать правильное видение. Итак, Кришна дал слово, что он не будет применять оружие и не будет сражаться. Но говорится, Кришна не пошел в угоду мирской этике. И он готов был нарушить все. Потому что он не мирской моралист. О, очень важная здесь тема развивается. Кришна решил сразу же нарушить свою клятву, потому что он не был мирским моралистом. Вот если вы даете клятву, то, конечно, вы должны ей следовать. Потому что люди-то скажут? Это называется мирской моралист. Но когда вы видите, что это в духовном отношении неблагоприятно, и нужно нарушить, говорится, нарушается любая клятва для достижения духовного прогресса. Кто там что скажет? Прабхупада любил говорить этот стих, когда от тебя отвернутся все твои родные и близкие, все друзья, когда весь мир отвернется от тебя, тогда ты предашься мне полностью. Но с позиции мирской морали, это как-то кто там что скажет, кто что подумает, как люди на это посмотрят. Арджуна также беспокоился. Как там кто думает о нем? Что, как вот он сейчас выйдет на колеснице, и Бишмадева думает, вот он, Арджуна, подлец. Драначарья думает, ах, подлец, давал же слово, что против меня никогда не выступит. Но для удовлетворения Кришны, по указаниям Кришны, мы иногда говорим, это удовлетворяет Кришну, потому что мы решили, что так это удовлетворяет. Выдумал ли я себе его? Итак, Ашватхама выпустил Брахмастру, чтобы уничтожить всех мужчин в роду пандавов. И Кришна тут же нарушил свою клятву. Он защитил, поскольку его знают как Бхакта Ватсала. Тот, кто очень любит своих преданных, еще переводится как защитник преданных. Он всегда защищает своих преданных. И здесь говорится, мой преданный никогда не погибнет. Говори каждому, заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Что это означает? И Прабхупада дает разные толкования этому выражению. Что значит заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет? Первое, это естественный процесс, что он физически даже не погибнет, если Кришна его защищает. Поэтому говорится, если Кришна решил вас уничтожить, никто вас не защитит. Если Кришна решил вас защитить, никто вас не уничтожит. Вы надеетесь на Кришну. Поэтому иногда люди, они как-то пытаются защищаться, каким-то образом защититься. Но если Кришна решил вас убрать со сцены, вы не сможете защититься. И ничто вас не защитит, и никто. С другой стороны, если Кришна хочет вас защитить, никто не сможет, и ничто, и никогда не причинит вам беспокойства. Все зависит от Кришны, он Карана Каранам, причина всех причин. Какова же причина? Ваш выбор. Что вы внутри выбираете? И он как сверхдуша постоянно знает, какой выбор мы делаем. Каждую секунду, каждую минуту. И в соответствии с этим выбором мы будем страдать или наслаждаться. В соответствии с этим выбором. И говорится, выбор – это и есть наша свобода. Свобода выбора. Это и есть качество души, из-за которой мы попали в материальный мир. У нас была свобода выбора. Что выбирать? Или так, или так. Мы выбрали с вами материальный мир. И что с нами происходит? Все мы страдаем. Вот каков наш выбор был. Все мы страдаем. Теперь у нас также есть выбор. Избавиться от страданий. Избавиться от материальной деятельности. И мы должны каждый раз также выбирать. И мы выбираем. Может быть, мы кому-то клялись. Но нельзя действовать в угоду мирской морали. И здесь говорится, что не какой-то моралист мирской, который не нарушает своих клятв. Потому что что люди подумают? Кто там что скажет в веках? Он нарушил свою клятву. Ради духовной жизни это совершенно другое. Поэтому Прабхупада говорит, с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить злодеяние. С позиции сознания Кришны он намеревался совершить великое жертвоприношение. Великое жертвоприношение. Мы жертвуем даже своей мирской моралью. Понимаете? Мы жертвуем мирской моралью даже. Ради того, чтобы продвинуться в духовной жизни. Поэтому иногда преданные говорят, о, преданные еще хуже, чем миряне. Миряне такие хорошие, а преданные вот они не такие. Почему им так кажется? Потому что они смотрят глазами мирской морали. Моралистов очень много. Ларош Фуко, знаете, есть такой? Тоже моралист. Моралистов очень много. И если вы будете смотреть их глазами на преданного, то вы никогда не поймете, что такое преданное служение и кто такие преданные. Но если вы будете смотреть глазами Кришны на преданных, тогда даже самая незначительная падшая личность для вас станет ценной. В этой же песне, в первой песне, в 9 главе есть стих, что иногда... порой мой преданный падает. Порой мой преданный падает из-за дурного общения. Из-за дурного общения преданный может упасть. Даже какой преданный? Из-за дурного общения. Порой происходит такое. Он говорит. Но он все равно не живет, как корми. Потому что единожды ощутив сладость служения лотосным стопам Господа, он думает, как вновь и вновь ощутить эту сладость. То есть он хочет всегда вернуться и еще раз начать служить Кришне. И Прабхупада дает комментарий, он говорит, ни в коем случае нельзя сравнивать падшего преданного с падшим корми. Ни в коем случае. Падший преданный все равно преданный. Потому что он уже не может жить, как обычные люди. В его сознании, в его уме совершенно по-другому. Все. Он не корми. Потому что единожды, хоть раз в жизни, если он ощутил сладость служения, он только это вспоминает. И все время хочет вернуться. Еще раз вспомнить, еще раз вспомнить, еще раз попробовать это сделать. Таким образом, молитвы царицы Кунти как раз направлены на то, чтобы... Это ванданам, как бы. Ванданам – это произнесение молитв. Это раскрыть всю свою сущность перед Кришной. То есть правдивость, последняя нога религии, правдиво молиться. Не лицемерно, не обманывать Кришну. Говорить в молитвах одно, но где-то внутри, в сердце, держать совершенно другое. О, Кришна, я на самом деле тебе посвящу всю свою жизнь. Но не посвящать ему, даже дня. Посвящать все своим желаниям, мирским желаниям. Думать о своей семье, думать о своем благополучии и так далее. О своем положении. Посвятить Кришне, и Бхактивинода говорит, вы пришли в этот мир со словами, о Господь, я буду служить тебе, но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Что значит, что мы можем не служить Кришне? Мы можем не служить Кришне, мы можем служить своим планам. Через Кришну. Служить своим планам. Получить, наслаждаться и стать господами. Можем так думать. Что Кришна таков. Мы все от него получим, будем наслаждаться и станем господами. Поэтому преданное служение направлено на развитие совершенно других качеств, других целей и других мотивов. Харе Кришна. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым преданным душам, полностью предавшимся ему, всемогущая личность Бога Шри Кришна тут же взял свой Диксу Даршану, чтобы защитить их. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть. Вы сказали, что ложное эго это является причиной страдания. Можно ли вот, воспользовавшись этим положением, сказать, что там может случиться все, что угодно в этом материальном мире? Там по карме, не по карме. Но все равно вот это отношение нашего Бога, ложного эго, случай, с которым мы сталкиваемся, является определяющим. Другими словами, все, что угодно, по карме, не по карме, Кришна это устроено, Кришна, вот это является главным отношением. А произойти в этом материальном мире может, ну как бы случайно, может все, что угодно. Кришна устраивает со своими чистыми преданными что-то. Иногда говорится, Кришна посылает какие-то препятствия своему чистому преданному, для того, чтобы укрепить его. Это происходит на очень высокой стадии, когда Кришна что-то начинает делать с нами. Все остальное мы как бы изживаем свои кармические реакции. Поэтому Кришна сказал Арджуне даже об этом. Матрас паршасту каунтаяши тошны сукшки, духи дага. Агаму паяну нитаст, там ститикшасва барата. Счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия, поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. То есть это будет происходить с нами. Будет приходить какое-то счастье наваливаться, как результат нашей прошлой деятельности. Какое-то горе будет приходить. Но нам нужно научиться действовать так, чтобы это нас не беспокоило. Вот это и означает, что беспокойство проистекает, вот само вот это вот, как бы, возбуждение из-за ложного эго. Скажите, пожалуйста, может ли вполне танцевать ложное эго, если на языке у человека 24 часа танцует сам Кришна? Нет, наверное, если Кришна сам танцует уже там. Есть три стадии воспевания. Оскорбительная, нейтральная и чистая. Если вы достигли чистого воспевания, тогда у вас танцует Кришна на языке. Если нейтрального, Кришна там пританцовывает. А если оскорбительное, то мы просто так же мусолим, как это, в суи. Произносим имена Господа в суи. Многие так думают, если я 24 часа повторяю оскорбительно, то у меня Кришна танцует. Да нет. Там черти пляшут на языке. Сначала черти пляшут. Сотрудничество. Сотрудничество является критерием, показателем о том, насколько люди продвинуты на самом деле. То есть мы не хотим сотрудничать из-за ложного эго. И поэтому мы больше стремимся сражаться. У нас много противоречий, разногласий. Так происходит в материальном мире. Такова природа материального мира. В источнике вечного наслаждения есть такая история, как Кришна поглощает лесной пожар. И этот лесной пожар является олицетворением разногласий между вайшнавами. Между чистыми вайшнавами даже. Разногласия происходят. Но говорится, когда есть борьба между чистыми вайшнавами, то это особая лила самого Кришны. Но в нашем случае это наши лилы. Это наши лилы. Наши разногласия проистекают из ложного эго, из самости. То есть мы как бы не можем в целом увидеть картину. Это говорится о тузости, как Прабхупада в науке самосознания описывает историю колодезной лягушки. Доктор Флок там есть такой. Что мы мерим все своим колодцем, и поэтому у нас противоречия постоянные. То есть от узости мышления, от узости мировоззрения, от неправильных представлений это происходит. Мы не видим общность всего. Вот говорится, смиренный брахман одними глазами смотрит на корову, брахмана, да, слона, собаку, собаковеда, видя единую сущность. У нас нет смирения. Там говорится, смиренный мудрец. Понимаете? Смирения нету, нету мудрости этой. Это постепенно происходит. Если человек на самом деле следует этим путем, следует, развивает это, то постепенно он приобретает склонность к сотрудничеству. То есть он гибко начинает действовать. Понимаете, да? Гибко. Камаками, ситхаками, муктиками, пхуктиками. Кама все, вожделение. Вожделение дает нам эти желания. Такую именно вид религии принимать, такой. Что такое юга-дхарма? Это когда вы принимаете религию, которую хочет, чтобы принял Бог. Бог хочет, чтобы вы это приняли. Но люди принимают ту религию, которая им нравится. Вот в чем разница. А юга-дхарма – это та практика и та философия, которая нравится Кришне. Что принять? То, что нравится Кришне, или то, что нравится мне? Видите, как все просто. Поэтому люди ищут книжки, религии, которые нравятся им. Но говорится, разумный человек ищет то, что нравится Богу. И принимает это. Он не думает, мне это нравится. Я буду делать то, что нравится ему. Так я только смогу к нему приблизиться. Как же я могу приблизиться, если я буду делать то, что мне нравится? И говорится, что Кришне нравится, когда человек воспевает святое имя. Особенно ему нравится совместное воспевание. Киртана. Санкиртана. Совместное воспевание святого имени. Особенно он вообще в экстазе сразу. Он говорит, вот этих можно спасать уже. Они собираются и прославляют мое имя, форму, качество, деяния. Слушают обо мне. Помнят обо мне через свои действия. Что такое памятование? Смаранам – это когда вы так делаете. Тогда говорят, о, он помнит о Кришне. Потому что он делает так, как хочет Кришна. А мы думаем, что это вот так, как я рассказывал. Вы стукнулись, о, Кришна, там что-то сделали не то. О, Кришна, опять я напился. О, Кришна, опять я накурился анаши. О, Кришна, какая анаша была. О, Кришна, о, Рама, какая была анаша. И вы думаете, я помню Кришну, я помню. Нет. Это не то. Это не такое памятование. Или вы вступаете в какие-то незаконные половые отношения, думаете, о, Кришна, опять, ё-моё, чего ты так все устраиваешь? Я ж не хочу, зачем ты это делаешь, Кришна? Ну, поскольку ты корана коранам, я начинаю это делать. Предлагаю тебе свои смиренные поклоны и движения. Это абсурд. Это абсурд. Памятование, когда вы делаете то, что Кришне нравится. Кришне не нравится, что мы занимаемся незаконными сексуальными отношениями. Кришне не нравится, что мы принимаем одурманивающие. Кришне не нравится это. Поэтому Кришна говорит, это является корнем. Четыре корня греха есть. Четыре корня греха. Это несоединение, принятие одурманивающих веществ, незаконные сексуальные отношения и азартные игры. Четыре корня всей греховной деятельности. Если отсечь корни, это само дерево со всеми ветками, он завянет и засохнет, и упадет. Надо корень срубить. Поэтому мы именно это. Потому что есть очень много других видов греха. Почему мы не говорим о них? Потому что они как следствие этих четырех проистекают. Но говорится, одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности. Потому что мы раньше совершали. Как избавиться? И тогда мы начинаем повторять. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Тапасия, благотворительность и жертвоприношение очищают даже великие души. Поэтому мы всегда этим делаем. Ежедневно возжигаем огонь жертвоприношения. Повторяем мантру, совершаем благотворительную деятельность, проповедуем. Нет высшей благотворительности, чем рассказывать людям о Кришне. И как мы там делаем стратегию какую-то. Тапасе, ограничиваем свои чувства, то есть не пытаемся делать то, что не нравится Кришне. По сути дела, мы делаем это все для себя на самом деле, не для Него. Потому что для нас выгодно очиститься, для нас выгодно вернуться. Говорится, что Он само отречение. Он к нам особо не привязан, потому что Он не воспринимает так нас, как мы. Для Него нет разницы, где мы, тут, там. Он всегда с нами связан, Он в нашем сердце. Куда ты денешься? Поэтому он само отречение. Шесть качеств Кришны, знаешь, да? И одно из них – отречение. Это мы привязаны, а он отречен. Ну что, не хочет спасаться, ну и не надо. Давай. И при этом он улыбается. Пошел. А тебя там ломать ничего. И он смотрит, улыбается. Ну что, ты не тело, тебе тело ломают, но ты не тело. А душа там сидит. Он правильно видит нас, поэтому он так не реагирует на это. Имеет. Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синху, это нектар преданности, описывает, что есть несколько причин, по которым человек становится преданным. Одна из причин по простоте душевной. Одна. По простоте. Ну такой простой раз. Давай будем прям. Давай. Такой простой. Еще одна преданность – это склонность к следованию авторитетам, склонность к принятию авторитетов. То есть человек видит, что это какой-то продвинутый человек, качество может различать, и он принимает из-за этого склонность к принятию авторитетов. И он, у него есть в прошлом, он разобрался, кто такие авторитетные личности. И он склонен видеть сразу. Есть склонность к принятию авторитета. То есть он понимает, что... Есть следующая причина. Это по милости бхакты. Да? То есть вы и не склонны, и не простодушны. И вдруг бхакта смотрит, думает, о боже мой, если я его сейчас не спасу, все, конченый. И он начинает нас спасать. Еще одна причина. Еще есть одна причина. Это если мы занимались преданным служением в одной из прошлых жизней. Тогда мы тоже принимаем это. В нашем сердце что-то. А! О! И мы принимаем. Услышали что-то, где-то киртан увидели, лысину какую-то, шикху там или книжку увидели. Только взялись и что-то. А! О! И все. Что-то близкое нам. Мы чувствуем прямо все, что это что-то близкое для нас. Родное. Говорится, йог находит йогу, не ища ее даже. Сразу. А! Мое. Все. Шрила Прабхупада определяет час Брахма Мухурта как но время за 48 минут до восхода. Это надо принимать буквально. Ну, это называется Аштакали Лила. Это до восхода солнца во Вриндаване. На Гулоке Вриндаване. Потому что наша садхана это Ашта Калия Лила. Это 8 частей, 8 промежутков времени на Голока Вриндаване. И там за 48 минут до восхода солнца Брахма Мухурта. Мы же следуем-то духовному процессу. А то начнем тут зима, там зимой 12 становится. А где-то за полярным кругом преданные по полгода спят. 48 минут. Они там, какой месяц, спрашивают. За 48 минут поднимется солнце. Аштакали Лила, это время суток Вриндавана. Даже во Вриндаване ориентируется на тот Вриндаван. Поэтому часы Кришна дал нам всем. Мало ли солнце встало, не встало. Во Вриндаване уже встало. Все, мы поднимаемся. Осталось 48 минут до подъема солнца во Вриндаване. Хотя, если вы в земном Вриндаване, вы можете видеть тоже разницу, там время же, это же движется, и поэтому солнце то тогда, тогда. Поэтому ориентируйся так. А как бы чистое воспевание святых имен? Как понять, что чистое воспевание или оскверненное? Чистое – это значит, вы прошли стадию очищения. Что это означает? Вы прошли все эти ступени бхакти. Ништха, ручи. Ручи – это вкус. Вкус. И вкус не просто к имени, к чистому имени. А как определить или учитель это делает? Ну, учитель, вы сами можете это почувствовать. По вкусу. Вкус к святому имени. Это я о чем говорю? Когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. Но мы очень горды, мы оскорбляем, оскорбительно настроены. Поэтому у нас нет вкуса к чистому святому имени. Когда бы мы избавились от гордости, от ложной гордости, избавились бы от каких-то таких оскорбительных, прямо в сердце вкус бы появился к чистому воспеванию. Что такое чистое воспевание? Что мы как бы из преданности это делаем. У нас нету никаких мотивов материальных. У нас нету желаний. И мы хотим наслаждать Кришну. Из любви воспеваем. То есть мы испытываем это счастье воспевания. Это чистое воспевание. Здесь нейтральное, когда у нас нет просто материальных желаний, но мы и не испытываем там особо. Это нейтрально. А оскорбительное – это когда мы очень громко и четко повторяем святое имя, но и наше сердце переполнено разными материальными желаниями и планами. Что мы с ним, что я должен с этого получить? И список огромный, огромный. И в этот момент мы думаем, что именно мы очищаем всю атмосферу. Говорится, неофит, он считает, что его мантра очищает все падшие души. Поэтому он орет ее везде. В автобусе, в трамвае он орет. Скажи Кришна! Скажи Кришна! Продвинутый преданный, когда он продвинут, он думает, мое воспевание беспокоит всех. Он наоборот так. Стремится никого не беспокоить. А возвышенная личность, ну да. Вот возвышенная личность, только если вы слышите, что он произносит, вы сразу очищаетесь. Поэтому мы же видим, как все с мешочками ходят в автобусе, специально на какого-нибудь мужика уставятся. Харе Кришна, Кришна, Кришна, ах ты морда пьяная, Харе Кришна, Харе Кришна. Это неофиты всегда так есть. Там где-то. Так кричат, они всегда хотят, они думают, что их святое имя всех очищает. Но говорится, слышать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко. Если вы пьете отравленное молоко, что происходит? Ну, если не помрете, то очень сильно заболеете. Очень сильно заболеете. Это говорится, слышит святое имя из уст материалиста. Вот у меня пожелание есть. Если можно в этот приезд или в последующий о детях, о воспитании детей немножко подробнее рассказать. Я уже их не воспитываю. Я просто теоретически знаю, я уже не воспитываю давно никого. Там уже другие люди воспитывают. Они же там самовоспитываются, или старшие, младших воспитывают. Я же постоянно двигаюсь, какое воспитание там, так, какие-то промежутки времени, неделю я их воспитываю. Потом 2 месяца их даже не вижу, по телефону там, ну как? Как Сталин. Я недоволен. И они такие... Еще есть вопросы? Вы говорите, что религию надо выбирать ту, которая нравится Кришне. А вы как-то говорили, слышала я вашу лекцию, вы говорили, что любая религия – это ступенька в бхакти-йоге. Поэтому Кришне любая религия хороша, если человек ступил на какую ступеньку, он поднимется дальше и придет в бхакти. Если он будет следовать этой религии очень строго, и, да, несомненно. Говорится, что все религии, они в гунах материальной природы. В гунах. И они предназначены, чтобы очистить человека от низших гун и возвысить его до более высокой стадии. Поэтому, несомненно, если человек будет строго следовать какой-то определенной религии, он, несомненно, будет прогрессировать. Может быть, не в этой жизни, но он постепенно по жизням будет прогрессировать. Это несомненно, это так. Это факт. Но на это очень много времени затратится. Разница лишь в этом. Прабхупада всегда говорил, что это одно и то же, как подниматься по лестнице и в лифте доехать. Понимаете? Если мы поднимаемся по лестнице, то мы все равно, вероятно, поднимемся. Но в лифте, даже без всяких сил, кнопку нажал, и выходишь все равно. Силы еще. А там поднялся. Такое трудное восхождение. И поэтому путь бхакти, он такой, как бы, как лифт. Прабхупада сравнивал с лифтом. Я предлагаю вам, пожалуйста, заходите, кнопку нажимаю. Все. Просто в лифте надо себя вести нормально. Не скакать. Я помню, сразу вспомнил, как мы жили вот в доме у кого? Нет, вот. Сейчас Тамара Петровна, я забываю, как зовут. Радха Рупини. Вот мы не жили. И там была в соседнем доме тоже квартира какая-то была. Помнишь? В соседнем доме. Какая-то однокомнатная квартира была. Ага. И мы с дочерью как-то на лекцию опаздывали, на утреннюю, и в лифт сели. И стали в лифте боксоваться. И прыгать-то стали, и лифт и застрял. И все, и мы сидим там в лифте. Между этажами. Никак не раздвинуть, ничего. И вот мы там по этому переговорному устройству переговаривались. То есть в лифте надо себя вести очень хорошо. Я к чему говорю? Что если вы попали, то вы должны какие-то правила соблюдать. Спокойно себя вести. Стоять и ехать. Но мы тут начинаем что-то там боксоваться, что-то тут кричать, подпрыгивать. И лифт, все, остановился. И мы опоздали. Но мы дико хохотали. Над своей глупостью, над своей тупостью. И над таким удивительным изобретением, что если подпрыгнул, он сразу становился. Еще есть вопрос? Человек устанавливает сам для себя грех и прилагает усилия, но он ничего не получается. Когда он дает обет или просит благословения, когда все удачно сложилось, там, на роли, усилия и благословения. Вообще это взаимный процесс усилий и благословения. Говорится, что есть такое сравнение, как человек, который упал в колодец, и он там внутри колодца, и никак не может выбраться. А гуру, он как человек, который проходил мимо, у которого есть веревка. И вот, а гуру, они же не такие. Так достаточно обычное телосложение, даже, может быть, физически. И вот вам туда бросают эту веревку и кричат: давай, ползи. А вы взяли за веревку и говорите: давай, тяни. Вот примерно так. Понимаешь, да? Вот это вот усилие и благословение. Если вам веревку уже бросили, уже благословили. Давай, вылазь. А некоторые еще сходят: давай, поднимай, я висю, так, да, и там себя вокруг, даже уже и так не держат, давай, майнай, майна, майна, а, или вира, вира, да, вира, вира, вира, вира, ну, гуру там, может быть, потом до самого верха. И вы сломали себе хребет. Поэтому говорится, он с той стороны тянет, а вы с этой стороны ползете. Вот это называется усилие и благословление. А не так, что он вас благословил, и теперь он вас тянет. Висите. Ну, это сложно. Это общаться. Общение. Все в общении находится. Это общаться, общаться, общаться, общаться, общаться. Ни минуты не находиться. Вообще, на особенно таких ранних стадиях, рекомендуется не оставаться одному. Ни в коем случае. Не путешествовать одному, не оставаться одному. Это одиночество. Мы еще не умеем быть в одиночестве. Как только мы одни остаемся, как-то... Ум так наш страдает. О, Кришна! Ум наш так говорит. О, Кришна! Что ты мне тут устроить хочешь? Понимаешь, да? Поэтому сохранять правильное настроение, это значит все время стремиться находиться в обществе преданных. Чем больше мы находимся в обществе преданных, чем больше мы слушаем преданных, видим, тем это больше помогает нам сохранить и даже развить настроение. Вот саманы, которые даже ненавидели Кришну, но постоянно думали, Кришна к нему какое-то, ну, бред или там зло, они же все равно стали освобожденными душами. Поэтому, если думать о Кришне, и даже не важно, в каком ключе, все равно человек получает. Нет, на самом деле это не так. Эти демоны, которые думали о Кришне плохо, это чистые преданные, которые играли роль демонов. И Кришна непосредственно их благословил на такой вид йоги. Но нас он на такой вид йоги не благословлял. Нас он благословил думать о нем с любовью и преданностью. Это все зависит от того, лично вам дали такую йогу или нет. Кришна. И поэтому Кришна своим чистым преданным, которые хотели с ним играть, он говорит: давай побудь демоном. Он говорит: да как же я против тебя? Он говорит: а я все устрою. И он так раз устраивает, что они про него плохо думают. Но они думают все время о нем. Он так устраивает. Йога в гневе называется это. И Кришна индивидуально дает это своим чистым преданным, которые играют с ним в каких-то играх, и он просит их занять положение демонов. Нет, те демоны, которые непосредственно убиты Кришной, лично они попадают на Вайкунтхи. Как Кришна кого будет лично убивать? У него куча преданных, он просто скажет: иди убей его. Но кого лично Кришна убивает? Есть история, как Кришна с Баларамой ослов убивает. И как он только коснулся рукой осла, этого демона, как тут же демон очистился, и он что, стал испытывать любовь к Кришне. И Кришне это не понравилось. И Кришна напустил йога-майю, и демон опять. И он сказал, а вот теперь можно. А пальму головой. Потому что вы не можете убить того, кто вас любит. И Кришна не может так делать. И поэтому он говорит, нет, это неправильная игра. Я хочу его убить, а он меня любит. Как я могу его убить? Нельзя убивать того, кто вас любит. Самого убийства как такового и нету. Это же игра. Это как дети играют в войнушку. Падая, то играть не буду. И вы падаете. Умираете там. Так же игра это происходит. На самом деле никто не умирает. Душа вечна, бессмертна, нерожденная. Невозможно рассечь никаким видом оружия, иссушить ветром, смочить водой, сжечь огнем. Невозможно. Мы вечны. Как же нас можно убить? Кришна говорит, никого нельзя убить. Нельзя быть убитым и нельзя никого принудить убить, потому что душа вечна. Еще есть вопросы? Ну, но я думаю, что мы закончим. Я не знаю. Спасибо большое. Гран Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Шри Нитани Масюндра, Киджай, Гоура Праминанды Харикари.